Здесь имеет значение одна истина. Кому вы подчиняетесь, чью волю исполняете, того вы и рабы. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Оказывается, ведя вас в свободу, я вас веду опять в другое рабство. Вы поняли, что я говорю? Хочешь быть свободным, будь рабом. Не наемником, а рабом. Наемник работает у хозяина. Он получает заработную плату. И он отвечает только, когда он на работе находится, а дальше он за него не отвечает. Получил деньги и иди делай, что хочешь. А раб, он не имеет права ничего делать сам. Он не имеет права просить заработную плату, он раб. Это хозяин определяет. Он не имеет права выбирать работу себе никакую. Это хозяин определяет. Он не имеет права ни одного шага ступить без разрешения хозяина. Он раб. Как бы я хотел быть таким рабом, который от точки до точки исполняет волю Иисуса Христа. Вот тогда я никогда не попаду в рабство греха. Потому что Господь только направляет на те пути, которые свободны, которые от греха освобождают. И вот уж получается странным. Хочешь быть свободным, ступай на узкий путь. Узкий путь – это путь свободы. Широкий путь – это путь рабства. Парадокс. Хочешь быть свободным – будь рабом. Если ты тут не сумеешь делать, ты никогда не будешь свободным. Но есть еще одно «но», на которое я обращу внимание. Вот именно на эту свободу. Это очень важно. Здесь есть одно слово написанное. Вернее, связка, два слова. От сердца стали послушны тому образу учения, которому научились. Послушайте только внимательно. Свободный тот, который исполняет волю Господню от сердца. А как еще можно исполнять? Как исполнять? Знаешь, что так написано, боишься наказания и исполняешь? Но это уже не от сердца, это под влиянием закона. А Павел говорит, а делами закона не оправдаться никакая плоть. Вы помните это местописание? Что он имел в виду? Если ты исполняешь волю Божию, что Божие, под влиянием закона, под страхом, а сердце твое хотело бы не выполнять, то что у тебя за сердце тогда? Вы понимаете, насколько это важно? От сердца! Я вспоминаю, еще не вспоминал по другому поводу, когда один из братьев, бывший уголовник, не то что уголовник, так сказать, лидер этого преступного мира, покаялся, искренне покаялся. Бог так делал. Но он однажды сказал так, когда кто-то ему очень сильно досадил, кто сказал так, как плохо, что я рано покаялся. Надо было ему оторвать голову, а потом покаяться. Он это делал, потому что он понимал, нельзя. Но если бы не было этого нельзя, оторвал бы. Потому что сердце его туда было направлено. А Писание говорит, если ты свободный, то от сердца должен исполнять то, что написано. И вот теперь нам есть о чем думать. Когда мы часто говорим, ты просмотри свою жизнь, Господь часто говорит, проверь, говорит, а я не знаю, что мне проверять. Молюсь регулярно, хожу в собрание регулярно, не нарушаю Слово Божие. Что мне каяться, я все делаю так, как надо. Они обращают внимание, что делают из страха. Делают, потому что так написано. А сердце-то не хочет. А, оказывается, перед людьми нормально, как бы ты ни жил, свято нормально. А Господь на сердце говорит, ненормально. Это это хорошо, что ты делаешь, это хорошо, что ты совершаешь. Но я хочу, чтобы от сердца это было. Я хочу, чтобы это было от сердца, не просто от страха, что накажут, авторитет потираю и так далее. Я хочу, чтобы от сердца это было. И если вот с этой точки зрения рассмотреть вопрос нашей свободы, то каждый из нас найдет, что мы делаем, но не от сердца, а просто надо делать. И это хорошо, что мы так делаем. Я, правда, всегда делаю поправку, когда говорю, что есть еще одно явление, когда надо что-то сделать, то плоть начинает противиться духу, а дух начинает противиться плоти. И мы в это время должны выбрать сторону, на какую стать. То здесь, если мы победили, то тоже от сердца. И это более важно, чем совершенно свободно. Это ты в войне, ты усилия приложил, но все-таки ты оказался победителем на стороне Духа Святого стоял. Это уже не является не от сердца. Но зато ты видишь, что еще не совсем у порядке что-то с моим сердцем. И кто-то еще однажды такое свидетельство дал. Это было очень давно, эта сестра уже в вечности. Когда другая сестра ей свидетельствовала. После войны, ну, тоже люди по-разному жили. Несмотря на то, что вообще войну пережили. Но были люди, которые были богаты, более зажиточные. А были, которые очень бедные. И когда в это время одна из сестер, ну, кое-что уже имела и узнала, что в другой нет куска хлеба, то она даже решила, что, ну, надо сестре дать что-то. Ну, иначе, не знаю, как у вашей местности, у нас там такое явление распространенное. Когда мясо в марлю закатывали и вешали, оно подсыхало, оно очень вкусное. И вот она даже, у нее там даже, я говорю, кумпяки висели, как говорят. Залезла на чердак, надо сестре отрезать. Подошла к одному куску, жалко. Подошла к другому, тоже жалко. Подошла к третьему, обошла весь чердак. И не чувак, потом чугол. Ага, говорит, дьявол, да ты меня на чердаке поймал. Подходит к самому лучшему куску, наполовину, на тебе. Это была победа. И здесь не назовешь, что не от сердца. Но уже здесь ясно, что не все доделано было. Было нечто то, никакая прижимистость такая, что не так легко просто отдать было. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы поняли вот эту свободу Христову. Кто свободен? Свободным может быть только раб. Раб Христов, который в точности исполняет Слово Божие. А если я его не выполняю, если я оправдываю сам себе, я свободный, то я просто не понимаю смысла свободы. Это нечто демоническое, это нечто чужое. Вы знаете, сегодня есть такое явление демонизации общества. И оно как раз то превратное мышление дает людям о свободе. Вот делай, что хочешь, ты свободен. И сегодня дело доходит до абсурда. Кто читает прессу, вы помните, что где-то там в Европе, в Голландии, значит, некие извращенцы, гомики, они, значит, стали заражать СПИДом людей и друг друга. Они говорят так, если ты боишься смерти, то ты не свободный человек. Ты всего боишься. А когда ты больной смертельной болезнью, тебе все на сторону, ты свободен делаешь, что ты хочешь. Вот это, говорят, свобода настоящая. Но эту одержимость, это плен дьявольский, это обман самый настоящий, а не свобода. Вы меня понимаете, что я говорю? Сегодня в последнее время стали рождаться дети. Очень интересные. Во многих странах мира. Их называют дети индиго, чефлон и так далее, где-то там. Чем они отличаются? Уже в самом раннем возрасте, несколько месяцев, уже отличаются разумом и осмысленностью. Очень умные. А враг некто там, несколько месяцев было, эта девочка, я уже не помню, начала говорить фразами, целыми словами, не звуками. Это было удивительно. Но говорят вот что. Эти дети не хотят подчиняться никаким человеческим стандартам. Это неуправляемые дети. Они только тогда добиваются успеха, когда делают то, что им нравится. Но то, что им предлагается миром, стандарты эти, они вообще их отвергают начисто. И ученые сначала говорили, это сверходаренные люди, а теперь говорят, это ненормальные люди, это психически ненормальные люди. Они умные, но они никаким стандартам не хотят подчиняться. Они никаким нормам, они хотят делать то, что они хотят. Это демоническая свобода. Это рабство самое настоящее. Пусть Господь сегодня благословит нас, что мы были рабами праведности. Мы никуда не денемся от рабства. Вышли с одного рабства, мы попали в другое рабство, на то рабство, которое дает полную свободу от греха, которое дает жизнь смертную, за что благодарение Богу. Я себя не считаю рабом. Я еще надо очень часто, даже, может быть, не понимающий, я делаю то, что мне хочется. А мне хочется быть рабом. Потому что там, где я поступаю по-своему, там я терплю ущерб. Вроде бы, с одной стороны, ну, я делаю то, что мне хотелось, но я очень жалею, что я делаю так, как мне хотелось. Мне бы надо было делать то, что Господь хочет, я тогда был бы свободным. Меня никто не упрекнул бы. Меня никто не укорил бы. Пусть Господь поможет нам навсегда запомнить, что такое быть свободным. Говорит, свободный Господа – это раб Христов. Давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. Попросим у Него милости быть свободными. В том смысле, что каждый понимает Библия. И хорошо понимать Писание. Итак, стойте в свободе, которую вам даровал Христос. А это свобода в Его Слове, в исполнении Слова Его. Это свобода в Духе Святом. Ибо где Дух Господень, там что? Там свобода. Вклоняем колени, молимся, за все благодарю Господа. И нам не надо, Господи, никаких философских учений. Нам не надо, Господи, глубоких исследований. Нам только надо знать Твое Святое Слово, которое правильно и конкретно отвечает на наши нужды и проблемы, на наши вопросы. А также, Господи, открывать нам истинно настоящую свободу. И мы сегодня еще раз, Господи, удостоверились в том, что, Господи, этот узкий путь, который Ты предложил, он на самом деле является путем свободы. Он является путем жизни, он является путем, который ведет в радость. А все те, Господи, пути, которые мы расширяем сами себя, извращая, Господь, настоящий смысл, они, как правило, приводят к рабству, приводят к проблемам, которые возникают. И Ты сегодня, Господи, напомнил нам, что только, Господи, Ты можешь нам дать свободу, когда мы, имея семьи, имея трудности, имея некоторые проблемы, но будучи водимы Духом Святым, можем свободно участвовать в духовных войнах. И не просто, Господи, сражаться, но и побеждать. Поэтому, Господь, прости нас, если мы, Господи, в свое время не понимали этой свободы, если мы думали, что все то, что нам нравится, то нравится и Тебе, Господь. Дай нам с этого дня Твою великую милость, чтобы, Господи, быть Твоими рабами, чтобы быть Твоими служителями, чтобы исполнять Твою святую волю, вникая в Слово Твое не просто поверхностно, а до той глубины, которая нам, Господи, нужна, чтобы успешно совершить свой христианский путь и не слабеть, Господи, в этой войне и в этой борьбе, в этом труде, который сопровождает нас каждый день, когда нам приходится, Господи, в одной руке держать меч, а в другой, Господи, руке держать орудие труда, и все это надо делать одновременно. Если где-то, Господи, мы делаем урон, то он, Господи, очень трудно отражается впоследствии в нашей жизни. Поэтому, Господи, благослови и дай нам, Господи, Твою свободу. Освободи от всякого рабства греха, большого или малого, независимо от того, как часто он в нашей жизни проявляется. Мы хотим быть свободными. Мы хотим славить Твое великое имя. Мы хотим быть водимыми Духом Святым. Мы не хотим подвергаться влиянию различного рода демонических сил. Поэтому, Господи, благослови эту церковь. Дай ей Твою свободу. Дай, Господи, глубокое познание истины. И пусть Твоя святая и чудесная любовь поведет нас в дальнейший жизненный путь. Пусть, Господи, Твоя свобода, пусть, Господи, рабство праведности будет, Господи, постоянным в нашей жизни и в нашем сердце. сердце. И дай нам служить Тебе от сердца. Не из-за страха. Не потому, что, Господи, Ты так требуешь. Не потому, что так требуют братья, пастыря. А потому, что так повелевать нам наше сердце. Господь, уведи нас в такую свободу. Помоги нам исполняться Духом Святым. Научи нас исполнять Твою святую волю, и пусть Твоя церковь растет, умножается, проповедует Твою вечную истину, засевает Твои, Господи, поля этим щебенем жизни, и пусть Твоя святая любовь руководит жизнью каждого этой церкви, этих церквей. Благослови, Господи, благослови это усиление, благослови, Господи, не только малишь, но благослови, Господи, и покраючи, дай Твое благословение, наполни, Господи, церкви Твоей народом. И пусть, Господи, живы в единстве Духа и в союзе мира, направляя свои стопы, свои, Господи, глаза к Твоему святому небу, чтобы, Господи, не только сами получить спасение, но чтобы и наши дети были спасены, наши внуки, чтобы наши близкие и родные познали Твой путь спасения, чтобы впоследствии мы, Господи, вместе с нами близкими и родными, славили Твое великое имя всю вечность, чтобы, Господи, могли жить для Тебя, служить Тебе, и чтобы никогда не подавали соблазн никому, находясь в Твоей свободе и исполняя Твою святую волю. А за сегодняшнее служение, за милость Твою, за Твое многочисленное благо, прими от нас хвалу и благодарение, как верь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.